Неугодная жертва. Русь, ты вся поцелуй на морозе. Хлебников. Бухгалтер майгородского финотдела Исай Неделин давно звал меня посмотреть древнюю стенопись в местном соборе. Заглянув в справочники, я узнал, что ее приписывают Рублеву. Сумеречным зимним утром я выехал в Майгород. И вот я поднимаюсь по конюшенной горе. Слева пать, поросшая соснами, справа грубая пупырчатая шкура горы. Подъем крут, я шагаю неспешно. То опережая меня, то отставая, семенят богомолки, все как на подбор в черных платочках с цветной каемкой. Почему, однако, их так много? День будний, и я рассчитывал, что храм будет пустовать. Ноги скользят по замерзшей грязи. Дерзкий декабрьский ветер гонит в лицо снежную пыль. Я устал. Между тем из-за гребня выглядывает, нежно золотясь, еще только самая верхушка соборного креста. Меня обогнала чайка, сверкнув черным разлапистым телом. Я посмотрел ей вслед со святой злобой пешехода. Вдруг она остановилась, мигнув красными глазищами стоп-сигналов. Из машины выглянула маленькая напомаженная головка, такая черная и блестящая, что она казалась деталью машины. Когда я приблизился, головка проворковала. — Вы, верно, устали? Пожалуйте к нам. Владыка просит вас. Дверца отворилась, и я увидел в глубине машины осанистую фигуру в шубе. На бобровый воротник стекала борода. Не клокочущий водопад библейских пророков и не запыленный войлок сельских попиков, а надушенное, элегантное творение столичных парикмахеров. Обладатель напомаженной головки совсем молоденький, тоже был в шубе, из-под которой видна была ряса. «Теперь вы не опоздаете к обедне», — сказал он покровительственно. Я пожал плечами. «Да вы не волнуйтесь», — продолжал он успокоительно. «Сегодня служить будет его преосвященство». Бородатый пассажир вздохнул. «Последний раз», — сказал он, — «служил я здесь молодым священником, только что рукоположенным. Пожалуй, помоложе тебя был брат Павел». «Было это, — он задумался на мгновение, — тому назад лет 40 без малого. И тоже, как сегодня, в день моего святого. Николая Мерликийского. Зимним Николой зовут его в народе. Тут только я сообразил, что передо мной никто иной, как епископ Николай, чье имя, а иногда и фото, я изредка встречал в печати. Спутник его, как я вскоре понял, несмотря на молодость свою, уже был пострижен в монахи. Я поспешил объяснить, что меня, собственно, интересует не церковная служба, а сама церковь. Преосвященный зорко посмотрел на меня и спросил: «А не искусствовед ли вы, простите? Нет, просто любитель живописи». Он тонко улыбнулся, показав золотые зубы, и сказал: «Каждый в сердце своем хранит своего Бога». Машина остановилась, мы вышли. Ветер утих, небо расчистилось. Мы на макушке горы, перед нами собор. Он чисто вырисовывался на синем экране неба. Белый и грузный он поражал выпуклой массивностью стен. Это была крепостная тяжесть старого православия, и вместе с тем, казалось, он застыл на взлете. Он походил на гигантскую сказочную птицу Гамаюн или Алконост, которая присела, чтобы передохнуть на вершину горы, и сейчас вспорхнет, и, маша сильными белыми крыльями, скроется в этой синей дали. Чем больше я смотрел на собор, тем больше казалось мне, что он уже чуть отделился от земли. Да, я готов был поклясться, что между тесанным основанием его и запорошенной снегом землей заголубела полоска неба. Каким чудом, — сказал я восхищенно, — сумел зодчий соединить вескость и легкость. — Это и есть русская суть, — сказал епископ поучительно. — Это кровь и крылья российского гения. Далеко было видно отсюда. Леса разбежались, открыв широкую пойму. Средь заснеженных лугов бежала река. Мороз еще не набрал силы схватить ее. Солнце било в стекла далеких домов. Золотые мечи отражений, трепеща, вонзались в воду. «Ну как, гражданин-любитель живописи?» — сказал епископ, покосившись на меня. «По вкусу ли вам места эти?» «Да, красиво». «Еще бы! А, впрочем, может быть, пристрастен я? А? Ведь это моя родина». Да нет же, нет. Здесь исток русской жизни и ее семя. Недаром природа сия прославлена кистью Исаака Левитана. От ближнего берега отвалил паром. Что-то исконное было в очертаниях неуклюжего судна, в фигуре паромщика с веслом на корме, в покойном смирении людей, притулившихся к бортам этого летописного корыта. «Славянская выя», — пробормотал епископ, — «сколь много ты можешь удержать на себе! Никаким зарубежным атлантам сие не под силу!» Внизу выл экскаватор, роя огромный котлован. Под горой, прячась за могучими лапами высоковольтной мачты, ребята перекидывались снежками. А снизу уже бежали к нам люди. Я увидел священника, тощего, путающегося в слишком длинной рясе. Он припал к руке епископа. Князь церкви благосклонно посмотрел на него и осведомился. Отец Федор, если не ошибаюсь, и благословил его. Священник громко заговорил, стараясь выкроить на своем испуганном лице волнение радости. «Земной вам поклон, ваше преосвященство, что вспомнили земляков своих. Велика это для нас честь, что сподобились мы узреть вас, а это от членов нашей двадцатки». К епископу приблизились трое мужчин. Сухой снежок припудривал их обнаженные головы. Я увидел среди них Исаия Неделина. Его смуглое тонкое византийского письма лицо с жгучими продолговатыми глазами горело восторгом. Другой, худой, лысый, с глубокими промоинами морщин на желчном лице, был местный балалайчный мастер и регент церковного хора. Третий толстяк, тоже лысый, с добродушным, сейчас одервеневшим от благоговейного напряжения лицом, с бровями и ресницами до того белыми, что их почти не было видно, был повар здешнего ресторана, а также ктитор, то есть церковный староста. Они держали в руках блюдо с румяным караваем и с ковшиком соли. Исаия Неделин начал срывающимся голосом. «Позвольте, ваше преосвященство, поздравить вас с днем, так сказать...» «Помню, помню вас», — перебил епископ, вглядываясь в них. «И тебя, Исаия Федотыч, и тебя, Петр Захарыч, и тебя, Михаил Капитонович». Они заулыбались, польщенные. Епископ огляделся и сказал с неожиданно доброй улыбкой. «Не вижу отца Арсения. Уж не болен ли он?» Священник удивился. «Ваше преосвященство, верно, забыть изволили. Уже 2 года, как он утоп». Епископ помрачнел. «Не знал. Однокашник мой, друг юности, все увидеться мечтал. Мудро сказано, что замыслил делать, делай тотчас. Как же это с ним, отец Федор?» Отец Федор молча развел руками. «Об обстоятельствах спрашиваю», — настаивал епископ. «Так ведь, ваше преосвященство, вовсе я не от отца Арсения унаследовал этот приход, разве?» «Да, от отца Иеронима Предтеченского». имя знакомое. А он же куда переведен? Он, ваше преосвященство, сам отошел. Как это сам отошел? Спросил владыка, уже сердясь на бестолковость отца Федора. Священник смутился и пробормотал. К воздыханцам отошел, совратился. Кому? Секта такая тут у нас. Не слыхал. Вроде евангелистов, что ли? Таинства отрицают, ваше преосвященство. Крещение, брак. Даже и брак? А как же без брака? Отец Федор окончательно растерялся и замолчал. Балалаечник с удовольствием прохрипел. А просто, ваше преосвященство, спи с бабой и все. Епископ покачал головой. Скажи, пожалуйста, модники какие? Потом вздохнул и, оглядывая мощную фигуру повара, сказал, «Однако разнесло тебя, Миша». «Лета подошли, ваше преосвященство», — сказал толстяк тоненьким виноватым голосом. «Лета не причина, Михаил. Смотри на отца Федора, он не моложе тебя». «Он у нас печеночник, ваше преосвященство», — прохрипел балалайчник. «К бутылке чересчур прикладывается». «Ну-ну», — сказал епископ снисходительно, — «я зову вас не к аскетическому подвигу, но к разумному воздержанию. Не распускайте плоть, воздерживайтесь от толстотрапезных угощений. Без соизволения Божьего и волос головы не упадет», — сказал Неделин с чувством. Владыка посмотрел на него внимательно и заметил, как бы между прочим. Чрезмерное упование на милость Божью — грех. И двинулся в толпу богомолок, раздавая направо и налево благословение. Отец Федор рванулся за ним, но его осторожно удержал за локоть крупный мужчина в кургузом пестром пиджачке и разношенных валенках. У него было длинное лицо доброй лошади. «Ну, как дельце мое, батюшка?» — спросил он густым басом. «Изволили разобраться?» «Пекусь, пекусь о тебе, Иван Кузьмич», — сказал отец Федор нетерпеливо и поспешил за епископом. «Печешься, чтоб тебя припекло на том свете», — прогудел Иван Кузьмич ему вслед. И втерся в толпу, стараясь приблизиться к епископу. «Кто это?» — спросил я Неделина. Он нахмурился. «Мамонтюк некто, трепло сквернословное. Уже однажды постановлением общины запретили ему посещение храма». «За что?» «За непочитание к сану. Обложил батюшку грубоматерными словами». Епископ стоял у церковной ограды. «Как дивно сохранилось все, — говорил он, — и эти романские полуколонны, и эти наивные жгутики на фризе, и это могучее дерево. А источник бьет? Бьет, ваше преосвященство, — радостно ответил отец Федор. В колодец его отвели. Вкусна вода, игриста, без сомнения в ней есть целебность. Ну-ка, побалуйте меня стаканчиком по старой памяти». Священник беспомощно оглянулся. Бухгалтер, повар и балалаечник молчали. «Ну что же вы?» — нетерпеливо сказал владыка. Неделин решился. «Мы с того дня из этого колодца не пользуемся, ваше преосвященство». «С какого такого дня?» «С того самого, как отец Арсений утоп». Епископ начал понимать. «Значит, он...» «Точно, ваше преосвященство?» «Из-за речи с поминок возвращался. Присел отдохнуть на сруб колодца. Ну, значит, и того». «Бултых!» — вдруг сказал балалайчник. «Царство ему небесное!» — перекрестился Неделин. «Хороший был человек, кроткий, прямо до святости». «Вот только...» — сказал балалайчник и остановился. Друзья с опасением покосились на его сморщенное лицо старой, умной, злой бабы. «Вот только этот российский порок», — продолжал балалаечник, уставившись на отца Федора, — «винопийство». «Плохие слуги у Господа Бога нашего», — холодно сказал епископ. Войдя в церковный дворик, он остановился. За левым крылом собора, немного отступая от него, стояла звонница. Она хорошо была мне известна по рисункам в разных историях искусств. Прелестная воздушная арка на двух стройных станинах. Сейчас на нее был нахлобучен шлем из кровельного железа. От звонницы к собору вела новая пристройка, дощатый, грубо сколоченный коридор с мелкими стеклянными оконцами. «А это что за новости?» — поразился епископ. Не замечая гневных блесток в его глазах, повар радостно сказал: «Это мы недавно притвор соорудили». «Какой же это притвор? Попросту безобразный тамбур, как на постоялых дворах. Мало того, что звонницу испортили обстройкой, так еще какую-то пакость присудобили к этой драгоценности. Какими же варварами надо быть, прости мне, Господи, мое ожесточение, чтобы к золоту припаять медяшку?» Преосвященный опустил голову, коснулся перстами панагии, драгоценно блестевшей на груди его, и неслышно зашептал, видимо, делал усилие смирить себя. И действительно, когда он поднял голову, на лице его был покой, но ненадолго. «В церковной ограде!» — вскричал он. Следуя за его негодующим взглядом, я увидел в углу двора свежерубленную уборную с буквами «М» и «Ж» и трубами для устремления вони к небу. Повар испуганно молчал, бухгалтер поник головой, балалаечник храбро прохрипел: «Плоть требует, ваше преосвященство!» Владыка сверкнул очами и произнес: «Срам! Каким же обманом выцарапали вы ассигновку на эту мерзость?» «Ваше преосвященство», — сказал Неделин, убедительно прижимая руки к груди, — «мы собственным иждивением возвели». «Так уж вы богаты», — сказал епископ язвительно. «Имеем кое-что». Епископ пожал плечами и переглянулся со спутником. Потом направился к храму своей несколько женственной походкой, странной для такого большого бородатого мужчины. Неделин шепнул мне с восторгом: «Высокая душа!» Вслед за епископом, надевая на ходу высокую фиолетовую камилавку, похожую на перевернутое ведро, заспешил отец Федор. Я повернулся, чтобы пойти к реке. Неделин удержал меня: «Да вы литургию послушайте. Наш-то отец Федор даже деяния толком прочесть не может, а проповедь несет не понять чего, лишь бы поскорее отделаться. А у владыки речь истовая, как колокольный звон. Слышали, как он у нас давеча шунял? Высокого духа пастырь». У паперти произошла небольшая заминка. Чей-то женский голос восклицал: «Пустите меня, я владыке скажу». Балалаечник и повар спинами отжимали какую-то старушку. Епископ остановил их. Старушка низко поклонилась ему: «Дозволь мне, владыка, взойти в собор. Яви божескую милость». Он удивился: «Каждый волен войти в Божий храм, матушка». «А он не дозволяет». «Кто?» Старушка кивнула на священника. Тот сердито засопел. «Почему?» — не переставал удивляться владыка. «В калошах я», — сказала старушка, застыдившись. Епископ улыбнулся: «Если жизнь праведная, не токмо во храм, в Царствие Небесное можно взойти в калошах», — сказал он с веселым блеском в глазах. Старушка расцвела и юркнула вперед, но балалаечник стащил ее с крыльца: «Прешь не по чину». Но епископ движением, полным кавалерийской ловкости, указал старушке дорогу перед собой. Когда он переступил порог храма, хор грянул «Достойно есть». Старушка с шумом простерлась на полу перед алтарем, и забилась лбом о каменные плиты. Епископ остановился и сказал строго: «Встаньте, это римско-католический обычай, а не наш, и перед Богом надо гордость соблюдать». Он вошел в алтарь, надел митру, взял в руки посох. Пел хор, мигали свечи, высокий голос томительно звенел: «Слава тебе, Иисусе Христе, упование наше!» Позади алтаря возвышался иконостас в несколько ярусов. Тускло светилось старое золото образов. На стенах виднелись фрески, выцветшие, и все же благородные краски XV века. Впрочем, своего места они были плохо видны. Обедня мне скоро наскучила. Это была все та же ритуальная однообразная скороговорка, которую я слышал и в котелах, и в синагогах, и в буддийских дацанах. Ламы и попы, ксензы и раввины, словно договорившись, решили, что их богам более всего угодно эта бормочущая монотонная невнятица.